Я рассчитываю на вашу дачу, а, возможно, что понадобится и флигель Крачковской. Эти люди вне всяких подозрений. Если только удастся освободить Николая, то прямо из тюрьмы я привезу его сюда и в ту же ночь переправлю на ту сторону Волги», — закончил Костя. «Но сейчас нужно будет последить, не появился ли снова Меркурий, и не вызнал ли он, что Мордуленко и я одно и то же лицо». «Костя!» — умоляюще прошептала Катя. «Тебе ведь тоже надо бежать, если это так!» «Бежать?» — удивился Костя. «Да я сам раздавлю эту гадину, как червяка! И потом на мне лежит ответственность за жизнь Николая. Мы поклялись освободить его любой ценой!» — горячо сказал Костя. «Не могу и представить, что переживает мать!» — вздохнула Марина. «Знает она, что вы готовите побег ее сыну?» «Знает, надеется». Он снова вспомнил предателя Меркурия. «У меня есть карточка этой гадины. Товарищи из университета переслали мне фотографии бывших студентов. Я переснял и размножил среди товарищей копию этой дряни. Пожалуй, я привезу ее и вам. Надо будет последить, не шатается ли этот субъект около вашей дачи». Пока взрослые разговаривали, дети сидели в Алининой комнате. Мышка читала, Динка, борясь со сном, разглядывала картинки в книге. «Я пойду спать», — попросилась она у Алины. «Иди, только умойся раньше», — ответила Алина. Динка пошла на террасу, взяла со стола графин с водой и начала умываться. «Не возись», — выходя за ней, сказала Алина и отвела сестренку в комнату. «Ложись скорей, уже поздно». «Сейчас!» – нехотя пробурчала Динка. Холодное умывание прогнало ее сонное настроение, и, очутившись на террасе, она вдруг вспомнила, что мадам Крачковская берет к себе Костю. «Но с какой же стати Костя пойдет к этой лягушке? Костя никогда не любил богатых людей!» Динке опять стало очень неприятно и обидно за Костю. «Вот я ему скажу!» С угрозой подумала она и, тихо ступая босыми ногами, подошла к двери маминой комнаты. В комнате была Алина. «Мамочка, о чем вы все разговариваете?» — с обидой спросила она. «Мало ли о чем говорят взрослые, Алина. Дети не должны даже спрашивать об этом», — недовольно сказала мать. «Но я же все понимаю, и я уже не ребенок. Неужели вы боитесь говорить при мне? Я же не Динка!» «Во какая!» — с возмущением подумала Динка. «Задается перед Костей! Сейчас Катя ей задаст!» Но, к своему глубокому удивлению, Динка вдруг услышала голос Кости. «Наоборот, Алина, мы очень доверяем тебе. Я знаю, что ты умеешь хранить секреты, и потому в следующий мой приезд я дам тебе одно очень важное и тайное поручение». «Мне?» – прошептала Алина, и в голосе ее было столько волнения, столько радости, что даже Катя не посмела ничего сказать. «Тебе, но только тебе. Дети не должны знать об этом». «Конечно, я никому, никогда!» – Костя кивнул головой Алине. «А теперь иди. Я приеду очень скоро, и тогда скажу тебе, в чем дело». «Спокойной ночи!» Дрожащим голосом сказала Алина и, не помня себя, выпорхнула за дверь. Динка с размаху бултыхнулась в свою кровать. «Костя дает тайное поручение Алине, сам Костя! Что же это такое может быть? Костя ничего не скажет зря. Надо обязательно узнать, но когда он приедет и как он передаст это поручение Алине? Конечно, не при всех. Может, выспросить потом Алину? Но разве она скажет? Алина каменная, она никогда не болтает зря». Динка юркнула головой под подушку и начала придумывать способ узнать тайное поручение Кости. А в комнате мамы раздавались возбужденные голоса. «Все равно это рискованно, Костя, она ребенок», — говорила Катя. «Вот именно потому, что она ребенок, Ей гораздо легче появиться там, где взрослый будет сразу замечен».